Шквал, он был так страшен в панцирных доспехах. Я совсем другой. Я родился другим. Ты хочешь сказать, ну, знаешь, идиотом? Спросил Лайн. Добит поморщился. Он ненавидел это слово, хотя Орлайн и не произносил его с ненавистью. Для него это было всего лишь слово. «Он тронутый», — сказала Крадунья. «Я знала на улице много таких ребят. У них котелок варят иначе. Случается». «Случается», — согласился Добит. «Вот со мной случилось. Но вы не знали. И потому не могли относиться ко мне так, будто я неправильный. Ты ведь знаешь, что значит быть совсем другим. Верно, Лайн?» «Думаю, да», — сказал слушатель. «Но ты не должен скрывать, кто ты». «Я исправлюсь», — пообещал Добит, «когда получу спрена. Стану сияющим и исцелюсь, потому что мой мозг не должен быть таким. Мне сделали больно после рождения», — так сказала башня. «Башня?» — переспросил Лайн. «Башня может говорить», — подтвердила Крадунья. «Она спрен. И спрен обещал исцелить тебя, Добит». Тот кивнул. Хотя и не было сказано так много слов. А вдруг башня солгала? Королеве не нравилось, как он пробирается в разные места, выполняя задания для сородича. Может быть, ему следует не быть таким доверчивым, даже относительно спренов. Но когда-нибудь, когда он будет сияющим. Орлайн достал чистое одеяло для Каладина. Добит постирал их раньше, потому что хотел чем-то заняться. Они освободили Каладина от потных, затем завернули его в виды. «Что, клянусь преисподней, вы делаете?» Раздался позади них грубый голос. Добит замер. Потом медленно повернулся. Крадунья примостилась на краю полки тефта и рассеянно жевала паёк, душезаклятое зерно, обработанное и спрессованное. Она отдернула сияющую от бури света руку от обнаженной ступни тефта. Тефт, в свою очередь, приподнялся, чтобы сесть. Тефт проснулся. Добит вскрикнул и вскочил. Орлайн просто начал напевать, как делал иногда. «Что такое?» — спросила Крадунья. «Или вонючку мне не надо было исцелять?» «Вонючка?» — спросил Тифт, заглядывая под одеяло. «Где, клянусь бурей, моя одежда? Что со мной приключилось? Мы ведь были в таверне. Шквал — моя голова. Ты можешь будить сияющих?» Орлайн бросился к Крадунье и схватил ее за руки. «Почему ты ничего не сказала?» «Э-э. Послушай, панцирная башка, вообще-то я сидела в шквальной клетке. Мой спрен исчез, сказал, что попытается привести помощь, и с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Бьюсь об заклад, присоединился к приносящим пустоту. Шквал бы побрал этого изменщика. Я не знаю, что стряслось в башню. Что не так с остальными? В клетке?» — повторил Тифт. «Почему? И где моя шквальная одежда?» «Мне нужно многое объяснить, Тифт», — сказал Лайн. «Башня занята врагом и...» Он замолчал и нахмурился, взглянув на Каладина. А Каладин зашевелился. Все замолчали. Даже Тифт. Каладин моргнул и открыл глаза. Напрягся. Потом увидел Лайна и Добида и расслабился, перевел дух. «Это сон», — прошептал он. «Или я, наконец, проснулся?» «Ты проснулся, Кэл», — сказал Лайн, опускаясь на колени и беря Каладина за плечо. «Славьтесь, чистейшие тоны. Ты проснулся. Сработало». Добит отступил назад, когда Тифт что-то сказал, заставив Каладина сесть, а затем радостно рассмеяться. Сработало. Добит не был сияющим. Он не был храбрым. Он не был умным. Но сегодня он не был глупым. Однажды Каладин вытащил Добида из самой преисподней. Было приятно отплатить ему за этот героический поступок собственным маленьким подвигом.